Примечание, главе 11. Отбирать ее у Бога. Во время французской революции имели место попытки дехристианизации и гонения на церковь. Многие церкви и монастыри были закрыты, а их здания использовались для других целей. Такайское вино – группа высококлассных вин, производимых в местности Такай в Венгрии. Конец примечаний, главе 11.